Проблема алкогольного цирроза печени продолжает волновать мировую медицинскую общественность. В 1975 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет по вопросу растущей опасности алкоголизма. В этом отчете циррозу печени уделено большое внимание. Приводятся данные по 25 странам, из которых видно, что там, где потребление алкоголя на душу населения наивысшее, Франция 24,66 литра, там показатель смертности от цирроза печени в 10 раз выше, чем в стране с наименьшим потреблением, Финляндия 4,16 литра. При этом никакой разницы нет, употребляют ли в данной стране крепкие или слабые напитки. Столь интенсивное внимание Всемирной организации здравоохранения к алкогольным циррозам печени не случайно. Каждый такой больной обходится государству в столь большую сумму, что в целом это наносит огромный ущерб бюджету. Например, по данным той же организации, от 10 до 15% госпитализированных больных страдают от заболеваний, вызванных потреблением алкоголя. Более 40% общей суммы, выделенной для нужд здравоохранения, расходуется на лечение этих больных. Страшная сумма, которая должна заставить задуматься каждого, кто хотя бы немного думает о благе народа. По существу у человека нет такого органа, на который бы не распространялось губительное действие алкоголя. В частности, пьющие люди болеют пневмонией в 3-4 раза чаще, чем не пьющие. Точно так же и туберкулез легких, особенно в более старшем возрасте, значительно чаще у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Вредное действие алкоголя на желудочно-кишечный тракт общеизвестно. У лиц, злоупотребляющих водкой, рак желудка встречается гораздо чаще, чем у трезвенников или пьющих слабые напитки. В Америке была проведена большая кампания за употребление более слабых спиртных напитков. Американцы стали пить виски, сильно разводя его содовой водой. В результате у них резко сократилось количество больных раком желудка. В настоящее время доказано, что алкоголь способствует гипертонической болезни. Учитывая степень распространения этого заболевания, тяжесть течения и последствия его, алкоголь и в этом случае оказывается очень вредным и опасным агентом. А действие алкоголя на сердце общеизвестно. Так называемое «бычье сердце» бывает у людей, пьющих слабые спиртные напитки, но в очень больших дозах. Сердце, желудок, печень, сосуды – все это в равной степени страдает от алкоголя. Но, как было сказано раньше, наиболее тяжелые последствия алкоголя